Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие прибойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью сгреб по уязвленному месту, приговаривая: «Чтоб вас черт побрал!» вместе с Ноздревым.